Дорогие братья и сестры, первые 4 дня Великого Поста в православных храмах читается покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, которого святые отцы именуют преизряднейшим таинником покаяния. Пастырь Крицкой церкви святой Андрей собрал в этом каноне воедино события ветхозаветной и новозаветной истории от падения праотца Адама до Вознесения Христова. В нашем эфире канон преподобного Андрея Крицкого прозвучит в исполнении клиросного хора Спасо-Преображенского собора под управлением Владимира Львова. Богослужение возглавляет протоиерей Борис Глебов. Откуда начну плакати, окаянного моего жития деяние, кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробен дашь мне прегрешений оставление. Гряди, окаянная душе с плотью Твоею, зиждителю всех исповешься, и останися прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу в покаянии слезы. Первозданного Адама преступлению поревновав, познав себе обнажено от Бога и пресносущного царствия и сладости грех ради моей. Окаянная душе, что уподобилася еси первой Еве, видела бы еси зле, и уязвилася еси горце, и коснулася еси древа, и вкусила еси дерзостно бессловесная снеди. Место Евы чувственная, мысленная мне бысть Ева, во плоти страстный помысел, показуя сладкая и вкушая присно-горького напоения. Достойно из Эдема изгнан бысть, яко не сохранив едино твою спасе заповедь Адам, аз же что постражду, отметая всегда животное твоя словеса. Присущная Троице, воединице поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородица, надежда и предстательство тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся, прими мя. Возглаголю земле, внушай глас, кающийся к Богу и воспевающий Его. Вонми ми, Боже, спаси мой, милостивным Твоим оком, и прими мое теплое исповедание. Помилуй меня, Боже, помилуй. Согреших паче всех человек, един согреших тебе, но ущедри, яко Бог, спасе творение Твое. Вообразив моих страстей безобразие, любосластными стремлениями погубив ума красоту. Время злых обдержит, благоутробне, Господи, но яко Петру и мне руку простри. Оскверних плоти моя ризу, я колях, еже по образу спасе и по подобию. Помилуй меня, Боже, помилуй. Омрачив душевную красоту страстей сластьми и всячески весь ум перц сотвори. Помилуй меня, Боже, помилуй. Раздрах ныне одежду мою первую, южами истка зиждитель изначала, и оттуда лежу ног. Облековся в раздранную ризу, юже истками змей, советом исты ждуся. Слезы блудницы щедре и аз предлагаю, очисти мя, спасе, благоутробием Твоим. Возрех на садовную красоту и прельстихся умом, и оттуда лежу наг и срамляюся. Дева же на хребте моем, всеначальнице страстей, продолжающий на мя беззаконие и... Единого тя в триех лицах, Бога всех пою, Отца и Сына, и Духа Святаго. Пречистая Богородица Дева, едина всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам. Господа иногда Господь одождив, землю содомскую прежде попалил. На горе спасайся душе, яко же вот он и всего уганза. Бегай запаления, о душе, бегай содомского горения, бегай тления божественного пламени. Согреших тебе един аз, согреших паче всех, Христе спасе, да не презреши мене. Ты еси пастырь добрый, взыщи мене агнца и заблудшаго да не презреши меня. Ты еси сладкий Иисусе, Ты еси Создателю мой, в Тебе спасе оправдаюся. Исповедуюся Тебе спасе, согреших, согреших Ти, но ослаби, остави ми, яко благо утробе. Слава Отцу и Сыну и Святому. О Троице, Единице Боже, спаси нас от прелести и искушений и обстояний. Радуйся, богоприятная утроба, радуйся, престоле Господень, радуйся, мати, жизни нашей. Твоих да не презреши, создание Твоего да не восставишь правосудие, аще и един согреших яко человек, паче всякого человека, человека любче, но имаше яко Господь всех власть оставлять и грехи. Приближается душе конец, приближается, и не родише, не готовишеся, время сокращается, восстание, близ преддвериях судья есть, яко соние, яко цвет, время жития течет, что в суе метемся. Воспряни, о душе моя, деяния твоя, я же соделала еси, помышляй, и сия пред лице твое принеси, и капли испусти слез твоих, рцы содерзновением деяния и помышления Христу, и оправдайся. Не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, и я же о спасе не согрешив умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив, яко ин никто же когда. Отсюду и осужден бых, отсюду припрен бых, осокаянный от своей совести. И я же ничтоже в мире, нужнейше, судие избавителю мой и ветче, пощади и избави, и спаси мя раба твоего. Лествица юже виде древле великий в патриарсе, указание есть душе моя, деятельного восхождения, разумного восшествия, аще хощеше уба деянием и разумом, и зрением пожите обновися. Зной дневный претерпе лишение ради патриарх, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдение творя, посы труждайся работой, да движение сочетает. Жены медведь разумей, деяние же и разум в зрении, лию уба деяние, яко многочадную, Рахиль же разум, яко многотрудную, ибо кроме трудов ни деяния, ни зрения душе исправиться. Нераздельное существо, неслитное лице, богословлю тя, троическое едино божество, яко едино царственное и сопрестольное, вопию те песнь великою вышних трегуба песнословимую. И рождаеши, и девствуеши, и пребываюши обоюду естеством дева, рождейся, обновляет закона естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин, творит Бог велико хочет. Отдачи внутреннюю щель, чела На щи житие мое придох присно, тьма бобысть и глубока мне мгла, ночь греха, но яко дне сына спасе, покажи мя. Увимо подражая окаянный ас, содеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, яко отчее он. Исповедуюся тебе, Христе Царю, согрешив, согрешив, яко прежде Иосифа братья продавшие чистоты, плод и целомудрия. От сродников праведная душе связася, продася в работу сладкий во образ Господень. Ты же все душе продалася еси злыми твоими. Иосифа праведного и целомудренного ума подражай окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся бессловесными стремлениями присно беззаконующи. Аще и врове поживе иногда Иосиф, владыка Господи, но во образ погребения и восстания твоего, аз же что тебе, когда си целое принесу? Тя Троица славим единого Бога, свят, свят, свят еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единице, присно поклоняемое. Имени присно и во веки. Из тебе обличеся в мое смешение, нетленная безмужная мать и дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество. Yeah. же спасе отчею моею, из глубины воздыхания чисте приношу, вопиющу сердцу, Боже, согреших ти, очисти мя. Помилуй мя, Боже, помилуй. Уклонилася еси душе от Господа твоего, яко же Нафан и Аверон, но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропасть земная тебе покрыет. Яко юница душе, рассвирепевшая, уподобилася еси Ефрему, яко серна оттенет, сохрани житие, вперивши деянием ум и зрение. Рука нас Моисеева да уверит душе, как может Бог прокаженное житие убелите и очистите, и не отчайся сама себе, аще и прокаженное си. Троица есть просто нераздельно, раздельно лично, и единица есть естеством соединена, Отец глаголет и Сын, и Божественный Дух. Утроба твоя Бога нам роди, воображенно по нам, Его же яко Создателя всех, моли Богородице, да молитвами твоими оправдимся.